Мы начинаем очередной урок. Зогар 120. Пахина Петет 89. Строчка 7 текста самого Зогара. От П. Гимель. Напоминаю, что на протяжении нескольких второго урока уже Зогар повествует словами, то есть словами погонщика ослов. То есть погонщик ослов, он рассказывает. Рассказывает он, то есть он, та дискуссия, которая была у двух путешественников на пути к Творцу, шла о двух шаббатах. Шабтотай, мои субботы, чтобы вы соблюдали. И он стал это объяснять. И вот он сказал очень, в предыдущем оте он сказал очень важную вещь. Он говорит, мои субботы, он говорит, это две субботы, это два, это таких два, как сказать, понятия субботы, которые один из них, смотри внимательно, очень, один из них это агуля, то есть это круг, а другое это рибуа. Очень потрясающе, что потом, что он нам это объясняет. То есть один из них круглый. Круглый означает, что мы знаем, что это совершенство, от центра все, все точки, они от центра, они на одинаковом расстоянии. А рибуа у него, у рибуа есть четыре стороны. Так вот, он говорит, когда это получается, что эти два накладываются друг на друга. Круглое, круг, а и в нем, в него вписывается квадрат. То есть, и имеет четыре точки соприкосновения, но он внутри этого, этого круга. Очень важное, очень сильное такое вот изображение вот этих, этих двух шаббатов, о которых он говорит. И вот мы сейчас идем далее в этом следующем оте, в этом. Пей гиме. Строчка 7. Увагинды игуля варибуада инон шаптутай лилан Тарвейгу Бешамор. Следующая страница, страница Цади, первая строчка Зогара. Дихтиев Тишмору. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 7 от Пей Гимель 80. Увагинды и гулява рибуа, да, и из-за этого круга и квадрата, инон шаптотай, они шаптотай, мои шаббаты. Лилан, которые включаются, оба включаются в шамор. Есть такое, сори пишется, шамор, чтобы соблюдать. Соблюдай мои шаббаты. Шамор. Есть такое шабо, шамор. Вот сейчас он объяснит. Следующая страница, первая строчка. Дихтив, ибо написано, тишмору, соблюдайте. Точка. Первая строчка после точки. Дега, шаббат, ила, а. Гаха ло Иткалель бешамор, эла безахор. Тега, вторая строчка, малька и лаа, безахор и стаем. Вот сейчас он начнет, о чем говорит нам далее. Еще я предваряю этому, еще расскажу, что написано, что когда что соблюдение Торы, он написано так. Захор в шамор. Шаббат необходимо захор помнить. С одной стороны помнить, то есть захор, а с другой шамор и соблюдать. Так вот он, на это он указывает сейчас. Очень аккуратненько, сейчас он все нам расскажет. Первая строчка после точки. Да, что вот. Шаббат Илаа, высший шаббат. Здесь ло иткалель башамор не включается в шамор, а только в захор. То есть, еще раз, высший шаббат, он относится к захор, вот помни. Дага малька и лаа, ибо вторая строчка малька и лаа, высший царь безахор и стаем. Он завершается в захор, завершается в слове захор, помнить. То есть высший мир – это помнить. Мы сейчас увидим, все это придет. Точка. Вы альда икре малька де шлама дилей. У шлама три делай захор игу. Сейчас все будет понятно. Потихоньку будет ясно. Вальда, и поэтому икра написано. Посмотрим, где он. Написано, да. Написано. Малька дешлома дилы. Написано, что царь, у которого мир, который с ним. Написано, что царь, у которого мир с ним. Вы у Шлома дилей захор игу. А мир его это захор. Мир, в смысле, как состояние мира, умиротворенность. А его мир, его умиротворенность, это его захор, это его, то, что мы говорим, помнить. Мы сейчас увидим. Все это постепенно увидим. Захор тоже помнить, и тоже от слова захар мужское. Точка. Вальда лет махлокет лейла. И поэтому нет у высшем противоречий. Возвращаемся на предыдущую страницу. Очень много вещей я нам рассказал, которые нам непонятны. Ну, видишь, как Зогар, он сопоставляет вещи из Торы. И он их объясняет. То есть весь смысл, что Зогар, он объясняет Тору. Гасулам, страница наша исходная, Пейтет, 89. Гасулам, правая колонка, строчка 3. Ссылка от Пейдимель, 83. Увагинда и гуля варибуа вихуле. Двоеточие. Умишум 4, Шайгуль вегарибуа газе. Гем шаптотай. Штейген пять клулот башамор. Шакатув шаптотай тишмору. Точка. То есть то, что я перевел арамейский, я просто дословный перевел, дословный перевод сделал, без какого-либо объяснения. Так вот здесь мы начинаем. Начинает он нам, здесь дает нам перевод и где-то добавляет что-то для понимания. Третья строчка после двоеточия. Умешум шагайгуль, а так как круг и квадрат. И этот квадрат. Гэм, они шаптота, это они, это то, что написано маис шабаты. Штейген оба пять клулот башамор. Оба они включаются в слово шамор. Шамор, в шамор. Шамор означает соблюдай, бди, бди, как сказать, соблюдай. Шекатов, ибо написано, вот это то, что написано в Торе, шаптотай тишмору, мои шабаты, чтобы вы соблюдали. Так он говорит, что оба, вот из этого стиха, что оба, видишь, шаптотай стоит, оба, то есть шабаты, чтобы вы соблюдали оба. И вот эти оба, это он говорит, один из них агуль, игуль, один из них круг, а другой квадрат. Смотри внимательно, и вот они наложены один на другой. Квадрат, он внутри круга. Квадрат, конечно же, он, который внутри круга, он, конечно же, несовершенный, не такой, нет у него того совершенства, как круг. И в то же время он вписывается в этот круг и совпадает с ним. 6. Аваль шаббат гаильон. Ло нихлаль башамор. Эла се сем базахор. Кимелах Айльон Шеубина. Хушлам 8 Базахор. И вот смотри внимательно. Прежде чем мы идем дальше, всегда имей в виду, имей всегда перед собой вот этот, эту картину. Или вот этот, как бы сказать, то, что проходит красной линией, как сказать, через весь Зога. И вообще, что является исправлением мира, то, что, как сделал его Творец, что все, что мы изучаем, мы продукт второго цимцума, и что все перед глазами всегда должно быть, что Творец сделал, сначала сделал мир дином, сделал мир строгостью закона, но увидел, что не, он не выстоит. То есть, имеется в виду, подразумевается мир Адам Кадмон. И он что сделал? Он предварил ему, этому Дину, строгости закона, он предварил милосердие. Он соединил Малхут, Дин, то есть, что является Дином, где проявляется Дин, ибо Дин проявился в Малхут. Почему? Потому что там, где есть Цинцум, там есть Дин. И эта Малхут, она у нее был Дин, после, в результате первого Цинцума, там, вот он затем, он ее во втором Цинцуме, он ее поднял ее в Бину. То есть, совместил ее с Биной. И тогда эта Малхут смогла получать свет. Маленькая Гей, неважно, она была большая Гей, но не могла получить свет на своем месте. А теперь она маленькая буква Гей от имени Гавайи, но она может получить свет. Так вот это и есть везде это соединение строгости закона с милосердием. Это весь, все главное, общая такая посылка всегда должна оставаться у тебя перед глазами. Тогда тебе будет все, будет тебе ясно, что все на этом все построено, все три линии, исправление в трех линиях, все три линии, в три линии, также все построено на этом поднятии Малхута, соединении ее с Биной. И в своей жизни тоже всегда все поймешь, любое состояние и исправишь его, когда ты это тикун, это исправление применишь на себе. И все, и наоборот, все проблемы, все жизненные неприятности, жизненные все, как сказать, перипетии, которые мы ощущаем как зло, как непонятное нам, они именно из-за того, что мы не в состоянии, именно тогда, когда мы не в состоянии сделать это тикун. Поэтому очень важно все, что он говорит, это все, что Зохар говорит, он именно исходя из этого. Но почему же тогда можно было просто в двух словах сказать? А потому что у нас в нашей внутренней, в нашем внутреннем мире есть гигантское количество закоулков и открытых мест, сокрытых и так далее. И все надо проработать. И поэтому Зохар с каждым разом прорабатывает еще какую-то часть нашего внутреннего мира. Так вот, шестая. Аваль Шаббата Ильон. То есть оба шаббата, смотри внимательно, они включаются в шамор, в этот, в соблюдай. А теперь он говорит, аваль шаббата ильон шесть, но высший шаббат, то есть сам по себе высший шаббат, лоних лальба шамор, он не включается в соблюдай. Эла базахор, а включается в захор. Помни. Седьмая строчка. Помни. Ки мелах айльон, ибо высший царь, и он объясняет нам, смотри, шеху бина, что это бина. И, конечно же, низший царь, мы понимаем, кто это Малхут. Так вот, он говорит, что высший царь, что это бина. Гушлам базахор, он завершается, имеет, получает свое завершение, совершенство в захор, в помни. Ибо стояло, стоит, что захор и шамор, помни и соблюдай. Два. Восемь после точки. Валькен некрет абина Мелех шагашалом шело. Девять. Ки гашалом шело у захор. Точка. Валькен восемь. Поэтому некрета бина. Бина зовется, называется. Мелех шагашалом шело. Царь, что мир его, что, как сказать, что мир его, что мир, в смысле умиротворенность, она в нем. Нет, мир его, то есть мир, в нем есть мир, то есть в бине есть мир. То есть нет противоречий. Мир, значит, есть, когда нет мира, значит, нет мир, то есть есть противоречия, есть споры, а вот в бине нет этого. В бине есть только шалом. Шалом невозможно иначе перевести. Просто сказать мир, это мало, это недостаточно. Просто слово шалом. Шалом от слова тоже шалем. Запомни, шалом от слова шалем. Шалем означает цельный. То есть для того, чтобы достичь мира, то есть полного умиротворения, нужно стать шалем. Чтобы получить шалом, нужно стать шалем. Нужно стать цельным. Что такое цельным? Чтобы не получилось, что одно желание рвется в одну сторону, а другое рвется в вторую сторону, и ничего не получится. Ни из жизни ничего не получится, ничего не получится. И тогда человек раздирается всеми этими желаниями, ничего у него не получается, у него только внутри, у него только споры и противоречия. И он объясняет 9 ки а шалом шело, ибо шалом, мир его, мир, мир с ним, это захор, это слово захор, то есть он говорит, то есть помни. Можно сказать так, 8, что царь, что бина, это мелакша а шалом шело, царь, что у которого мир с ним. 9 после точки. Это все еще пока перевод. Валькен, эйн махлокет лемала, и поэтому нет спора, нет противоречия выше, то есть высшем, то есть в бине нет противоречия. Теперь немножечко нам кажется, что уже будет немножко понятно, что вот этот круг, он именно круг, то есть то, что он сказал, что это круг, круг это олицетворяет, как бы вот это высший мир, то есть бина, где нет противоречия. А нижний мир, или царь, нижний царь, это тот, что, у которого есть четыре стороны. Правильно? Мы увидим это все. Ну, немножко так чуть-чуть я подсказал. А четыре стороны, значит, есть все, есть острые углы, значит, есть несовершенность, есть несовершенство. Есть четыре стадии, но нет совершенства. 11 строчка. Пируш. Пояснение. Иштайр шаббат ахра вихуле. Он объясняет нам, видишь, он берет нам. Смотри, что он говорит, сейчас начинает нам объяснять с от пэйбет. Здесь он дает объяснение с от пэйбет еще. Так он ему хочется сейчас, чтобы нам объяснить это все. То есть с того еще предыдущего от, он дает нам сейчас здесь объяснение. У нас было уже объяснение на от пэйбет, конечно, но он еще объясняет. Слова, которые оттуда еще. 11. Иштайр шаббат ахра, остался еще и другой шаббат. И так далее. Теперь смотри внимательно. Двоеточие. Гусот 12. Амалхут дымалхут. Аникра никуда эмцаид. Шаэйна 13. Мекабелет мохин. Гам байома шаббат. Бирьота сод 14. Аминиула ацма. Вихоль амохин. Баим рак басот 15. Амифтаха. Шии айесот демалхут. 16. Векиван Шилоки бла мохин гавет бакесуфа. Объясняет нам. Здесь интересно, здесь объясняет он нам про предыдущий код, чтобы, наверное, соединить его с этим. Так вот. 11 строчка. То, что я сказал про Игуля, да, про шаббат, высший шаббат, что это круг, это я сказал так, что нам, очевидно, так пока может нам кажется, может показаться это так, а нижний шаббат Малхут, это будет квадрат. Увидим. 11 после двоеточия. То есть, какой же шаббат остался еще, который мы не говорили, который предстал перед Творцом, как ты помнишь, да? И так вот этот, он говорит, гусот, а малхут де малхут, это суть малхут де малхут. Вот это тот шаббат, потому что шаббат это малхут, правильно? Так вот, шаббат, сап шаббат, малхут де малхут, вот это тот шаббат, который остался. 12. Аникра Некуда Эмцаид, который называется, это Малхут де Малхут, который называется центральная точка. Шеэйна 16 Мекабелет Мохин Гамба Йома Шабат. Смотри, что он говорит, которая не получает Мохин также и в день Шабата. Смотри, видишь, на нее еще не, на нее нет зивуга, как ты помнишь, только в Гмартикун будет лишь зивуг на эту Малхут да Малхут. Так вот, даже в Шаббат, он говорит, так же и в день Шаббата она не получает Мохин. И это асота миниула от смота, как она сама миниула. Вот этот замок, что мы учили. 14. Вехоля Мохин, а все Мохин, смотри внимательно, приходят сверху вниз, сверху вниз, они приходят только лишь в сути Амифтеха, то есть только в сути ключа, что это Есод Малхута. Это очень-очень важная вещь, что все Мохин, смотри внимательно, все Мохин, которые идут сверху, они идут все через Есод Малхута, как ты помнишь, да? Помнишь, Есод, Есод Малхута Ариханпина. Через нее тоже это все передается в Мохин, в Абу Има и так далее, и так далее. Только это называется Мифтеха, от ключ. А сама Малхут де Малхут это Минеула, замыкающая, то есть замок. И там не получает она, 16. Вахиван шелоки бла мохин, а так как она не получила мохин, гавает пахесуфа, то она была в смятении, как сказать, в смятении, немножко пристыженной. 17. Везе шеомер, это еще из того. А? Стыдилась, да. А когда она мохин не получила, стыдилась. То есть, когда есть, как бы, хисарон, который, она стыдилась. Везе шомер. 17. Ештайр, шаббат, ахра, дело, ад, иткар. 18. Дайну, а никуда им цаид, шело нискара. Шело 19. Кибла Мохин, Вагаве Бахесуфа, Вагайтабе Буша. Точка. Вот здесь дает арамейский и дословный перевод на перевод на тоже на святой язык, на еврит. Ну, я все могу читать. 17. Везе Шомер, это что Зохар говорит? Иштайр Шаббат Ахра. Остался другой Шаббат еще. Дело Иткар, который не был упомянут. 18. Дагайну, то есть. А никуда гаем цаид, то есть центральная точка Шелони Скара, которая не была упомянута. Ну, средняя точка, хорошо. Я центральная просто, чтобы нам было легче. Это, центральная, она, конечно, не, она центральная, она от слова средний, МЦИ, но все равно как-то как бы центральная, центральная, мы уже привыкли, центральная точка. Значит, средняя не совсем она. Шело кибла мохин, которая не получила мохин. Понятно, это центральная точка. То есть точка этого мира, можем сказать, можем, точка этого мира, которая не получила мохин. Вагава бахесуфа, вагайтаба буша, и она была в стыде, стыдилась. 20. Смотри, как интересно, что он сейчас нам объясняет это, в принципе, объясняет нам предыдущий от. Да? Берет его, рассказывает нам предыдущий от. А ибо видишь, как смотри, как предыдущий от, он немножко объяснил чуть-чуть, объяснил нам на странице Пейхет, но очень коротко. А сейчас он совместил это с этим, с отом последним, который мы сейчас учили, Пэй Гимель. Амра Камэй, она сказала перед ним, это центральная точка, сказала перед ним, перед Творцом, выхуле, и так далее. И тана, мы еще не читали, арей миома 21, де авдит ли, дайну, батхилат, Ацилути Баулам 22 Адам Кадмон. Шаббат Иткарина. Аю Коль Гамохин 23 Мушпаин. Аядай. Кибаак. Логаита Малхут. Левая колонка, первая строчка. Ахерет. Рак никуда эмцаид веги лонит мата два рак баэт цинцум бет леолам ацилут. Сейчас увидим, что нам говорит правая колонка. И помни, что мы работаем над Зогаром. Что должна быть работа. Если нет работы, то это слушание без работы, чтобы оно просто нас, как сказать, щекотало нам наши интеллектуальные запросы, это ничего не даст, совершенно ничего не даст. Наши заумные вопросы, получить хороший ответ, чтобы нам было от этого, получили нам какой-то кайф какой-то от этого, нам это ничего не даст. Это работа должна быть. 20. Амра камы, она сказала перед ним, перед Творцом, выхуле и так далее. И это она пришла с аргументом. С претензией. Арей ми йома де авдит ли. Вот ведь с того дня, как ты меня сделал, 21-я строчка. Дайну, то есть батхилат ацилути. То есть в начале моего создания, моего излучения в мире Адам Кадмон, 22-я. Шаббат, Иткарина, я называлась Шаббат. Что это означает? Аю, Коля, Мохин, Мушпаин, Альядай. Что это означает? Что все Мохин, они давались мною, через меня давали, я давала, давались через меня, 23-я строчка. Кибаак, ибо в Адам, в мире Адам Кадмон, лоита Малхут, ахерет, не было другой Малхут, рак, кроме как никуда им цаид, я, кроме как центральная точка, как мы называем ее. Вилонит мата, и она была уменьшена только во время второго цимцума в мире Никудим. К миру Никудим, к миру Ацилута. То есть во втором цимцуме она стала сначала мир Никудим, потом разбиение, и его опять потом стал мир Ацилута. В Оде, третья строчка. Тана. Вейома лав игу было лайла. Еще она у нее, она, ее был аргумент. Третья строчка. Вейома лав игу. И нет дня без ночи. Точка. Вейгу сот. Четыре. Нифламы от Китана. Арей Афилу Байома Ришон. Пять. Катув. Вайги Эрев. Вайги Бокер. Йом Эхад. Ше Гаихут. Шесть. Мидгале аль-йом велайла яхад. Вторая строчка. Вы от, а мы третья строчка после, третья строчка после точки. Вы гусот, и смешно говорит. Вы гусот не флабы от. И это очень чудесный такой секрет. Та вещь, которую что она вывела как аргумент. Арей, Афилу Байома Ришон, Катув, она сказала, смотри, что ведь даже в первый день творения, пятая строчка, Катув написано, Вахерва и Бог, Арьем и Хад, и был вечер, и был день, и был вечер, и было утро, день, один день. Шагаиху, что это означает? Что единство шесть мидгалы альйом вэлайла яхад, что единство раскрывается на день и ночь вместе. Что день и ночь, они составляют один, одно единое. Точка. Шесть после точки. Ваимкен. Ламалосем нискар лайла башабат. Брешит. Кибайом ашвии восемь. Демасе брешит. Локатув лайла. Смотри, что он говорит. Что в Зогар нам объясняет. Ваим кена, если так. Ламало нискар лайла. Почему не упомянута ночь? Башабат брешит. В шаббат. В первоначальный шаббат. То есть шаббат в начале. Первая неделя. Творение. Ибо йом ашвии, ибо в седьмой день, восьмая строчка демасе брешит, деяние творения. Ло кату в лайла не написано слово ночь. В седьмой день. Восьмая. Амарла 9 выхуле. Акавана и Шакадуш Барагу Амарла. Шаббат 10 ант. Платит Баэлев Ашвии. Байом Шикуло Шаббат Элф. Вешабат Карина Лах, Айну, Миома де Абит, де Авдит Лах, 12 Баулам, Ак Каналь, точка. Амарла, он сказал ей, Творец сказал ей, Акавана, и смысл этого в том, что Акадош Баруха Амарла, что Святой Благословен, он сказал ей. Шаббат 10 ан, ты шаббат. Смотри, что он говорит. Ты шаббат, и он добавляет нам, латит для, в будущем, баэлэф ашвии в седьмом тысячелетии. Баем шикуло шаббат в день, когда все будет шаббатом. То есть день стоит, день, когда весь шаббат означает тысячелетие. День это у Творца это к тысяче лет в человечестве. По уровням ступеням. Так вот он говорит, что это будет тогда, в седьмом тысячелетии, когда в день, когда все будет шаббат. То есть 11. В шаббат, Карин Аллах, и шаббат я тебя назвал. Что это означает? Что Зогар говорит? Хай, ну то есть, миёма де авдит лах, то есть, с того дня, когда я тебя сделал, 12 баулам в мире Адам Кадмон, сказано в Мишле. Точка. 12 после точки. Аваль гаана меатер вехуле 13 айну. Шакадош Баругу Геалаота Шетешамеш Багар 14 Шель Гапарцуфин Киги 15 Нитканалы Малхут Де Абоима Алаин Басот Авира 16 Делоит Яда Аеншам. То есть, с одной стороны, да, ты, Шаббат, как он объяснил нам в седьмом тысячелетии, а с другой стороны, он говорит, что я тебе сделал, когда я тебе сделал в мире, назвал тебя так, в мире Адам Кадмон, что это означает 12, аваль, а, ана, мы, а, ты, рвиху, но, он говорит ей, вот ведь я тебя... корону тебе даю. И так далее. 13. Что это означает? Айну, то есть, шакадош барагу геалаута, что святой благословен он поднял ее. Шетишамеш багар шеля парцуфит, чтобы она служила в гар всех, в гар парцуфин. Понятно? Помнишь, что он ее поднял, эту Малхут, Малдамалхут, и он ее поднял ее в гар поднял ее так, чтобы она там служила, то есть под хохму во всех парцуфим, кроме в, да, и тоже в это, даже начиная с Атика, и Ниткана, ибо она установлена 15 Лемалхут, как Малхут, Абовые, высших Абовые им, то есть, помимо прочего, потому он говорит, Малхут Абовые им, чтобы, потому что Абовые им идут все эти мохин, которые получают зоны. Басот Авира Делоит Яда, в сути, Авира, воздух, который не познаваем. Что это означает? Айеншам, читай там дальше, он дает нам в скобках ссылку от Мем Алеф, Мем от 41. Там он это объяснял нам. Но мы помним, что он ее поднял, и она стоит под хохмой, и делает парцуф, то есть остается парцуф, над ней остается только кетер и хохма, правильно? А кетере хохма – это только авира. Авира означает воздух или же хасадим, которые не познаются. Почему не познаются? А яда не познаются, смотри там уже, что мы были, не могу повторять все время. Потому что не опускается вот она уже больше до Малху, до своего места, чтобы получился гадлут. Тогда она, как только познавание есть только тогда, когда есть передача через дат, мохин через дат, то есть в гадлуте, 16. После точки ваба выима элайн некраим кодыш кадашин 17. Веним цет Гамги басот кодеш илаа. И вот смотри внимательно, что он говорит. А абовы, высшие абовы, има 16, называется кодеш кадошин, святая святых. 17, в немце это получается, что также и она, вот эта Малхут де Малхут, которую Ашем поднял ее в голову абовы, има, что она, также и она находится в сути высшей святости. Кодыш Ила, а высшая святость. Ибо Абовыима называется Кодыш. А голова Абовыима называется святая святых. А поэтому низший, поднимающийся к высшему, он как высший. То есть она тоже святость высшая. 17, тут после точки. Везеше омер. 18. Авар Каруза Вамар. Микадаши Тирау и Бакоах 19 Тикуна Тикуна Баабу Има Алайн Насет Басот Микдаш Шигусот 20 Микдаши Тирау. Везе Шомер, это что он говорит. Зохар 18. Авар Каруза прошел оракл, прошел голос оракла. То есть предвещатель такой. На русский, по-русски, наверное, предвещатель. Голос его. И сказал Микадешите Рау, и сказал слово, слова и истории. Сказал, мои, страшитесь моей святости. Смотри, что он говорит, страшитесь моей святости. Откуда это страшится святости? Святость это Абу-Има, правильно? Всегда Кодыш это всегда Абу-Има. Почему же страшиться? Да, там же нет, мы же говорили, что там нет никаких споров, никаких то дин или так далее. А имеется в виду, что вот это Малхут, да, Малхут, который бина, Малхут, которая поднялась к бине, Малхут да Малхут. Так вот это он говорит, и он сказал, этот оракул, моей святости, бойтесь, страшитесь моей святости. Что это означает? Кибакоак 19, кунаба абу има элаин. Ибо в силу ее установки в высшей, аб, высших абу има, насет, она, это малхут да малхут, сделалась в сути мигдаш, в сути слово мигдаш это святыня. Шегусот, что это суть того, что написано вот это изречение 20. Мигдаши тирау, то есть страшитесь моей святости. То есть страшитесь вот этой малхут де малхут, чтобы не нарушить это, не притянуть это ради себя, очевидно. Сейчас мы увидим. 20. В немца ата. Шегирвиха амалхут 21. Атарайла а. Йотер мише гаитала баулам ак. 22. Кишам гаита мшамешет басиюма свирот. 23. Бамикома. Вата альта лишамеш бамаком гар. Следующая страница Цади 90, правая колонка Суламба. Абавима Аллаим. Аникраим кодыш кадышин. Везеша умер а анадба ме атерлах ба атра ила аятер. Возвращаемся на предыдущую страницу. Это работа, это... Но все, должен все провести, это всегда во всем, что мы учим, именно вот это соединение между биной и малхут. Это вся все исправление, которое дано, и в этом все заключается. Левая колонка. Строчка... Левая колонка, предыдущая страница, строчка 20. В немца и получается, а та теперь, шегирвиха малхут, а та райла, что малхут теперь приобрела высшее, хорошее, высшее короновку, корону. Йотер более того, чем было у нее в мире Адам Кадмон. 22. Кишам, ибо там, в мире Адам Кадмон, то есть в первом цимцуме. А и там, и Шамешет, она служила Басиюма Сферот. Она служила в конце Сферот, на своем месте. Правильно? Что она делала? Она там стояла на своем месте, как десятая сфера. И в девять сферот можно было получать света, в нее нельзя было получать. Все. Но она там давала, служила. Почему она служила? Она делала Орхозе. Правильно? И вата альтала шамеш бумаком гар, а теперь она поднялась, чтобы служить вместо гар, то есть вместо где стоят гар три первых сферот Абвиимы. Следующая страница, правая колонка, Асулам. Высших Абвиимы, которые Абвиимы, которые называются святые Кодыш Кадашин, святая святынь. Святая святых. Первое после запятой. Везешомер, это что он, Зохар, говорит. А Адам и Атерлах, так вот я тебя окороновал, дал тебе корону тебе, короной, которая выше, то выше, высшей колонной, еще более высокой короной. Это он и вы ей сказал. Третья строчка. Везе шомер. Веда шаббат де мале шапта. Де иги четыре ира авы хуле. А малхут никра ир а. Ки алега гая пять гацимцум. Шлоты кабель. Ламидата в Эйднам и Шамешит, шестая Беор Яшар, Милемала Лемата, Левхината Цма, Эла Арак, Сим Баор Хозер Билвад, Бегьотам и Тукенет, Бамасах, Бератат, восемь визия шело я вор, а ор мямасах улемата. Очень-очень тонко, что нам сейчас он говорит про Малхут. И очень важно для нас учить Малхут, потому что все зависит, все наше. Мы как мы сами, как Малхут в определенном аспекте, потому что творение, оно есть Малхут. И смотреть, какие свойства у нее есть. Те же свойства мы обнаружим у себя. Третья строчка. Везешо мэр, это что он говорит, Зогар. Веда шаббат де малый шапта. И это шаббат, вечера шаббата, то есть начало шаббата. С пятницу вечером, то, что называется. И Ира, что это страх, четыре, выхуле и так далее. Он объясняет нам это. Почему называется страх? А Малхут не край Ир, а Малхут называется страх. Почему? Киалега я цимцум. Смотри внимательно. Ибо на нее был цимцум пять, то есть ограничение. Пятая строчка Шелот и Кабель, Медата, чтобы она не получила в свое свойство, то есть в Малхут де Малхут. Вейнам и Шамешет ба Ор Яшар, и она использует, смотри внимательно, и вот она использует, пользуется прямым светом сверху вниз, она только она использует, она не использует, лучше так сказать, здесь действительно можно сказать отрицанием, она не использует прямой свет сверху вниз в себя, то есть в саму себя, то есть в Малхут де Малхут, а только лишь Орхозер. Смотри внимательно. То есть в свою десятую часть она не пользуется сверху вниз. Только смотри внимательно. Когда сверху вниз уже идет, она только 9 принимает в себя. 9 сферот прямого света она принимает в себя, а десятую не принимает. Он у нее используется, смотри внимательно, да, как Орхозер. Вот тот Ор-Яшар, который должен был попасть в нее, он, мы уже учили это, по-моему, на том уроке очень, в ТЭС, по-моему, учили это. В общем, учили мы это недавно. И вот, так вот, свою десятую сферу она, Ор-Яшар, не принимает. А использует его, она его отталкивает его. Нет, мы это еще, я немножко, может, рассказал, но не важно. Так вот, 9 сферот сверху вниз. Вот то, что приходит из головы через Малхут, ДП в нее. Так вот, 9 светов из Ор-Яшар, которые входят в тело, доходя до Табура, она принимает. А Табура и ниже начинается Малхут де Малхут. То есть Малхут тела, и она не, уже туда не принимает, не принимает, как сказать, не принимает в результате первого цимцума, в Адам Кадмоне. Она не принимает и эту десятую часть в себя Ор-Яшара, а она его отталкивает, и он, и вот это и становится именно как Ор-Хозер. Бегетам и токенет, 7 после запятой, так как она установлена масахом баратат везия, который в трепете и в поте, так называемое. То есть, когда все, когда ударяется свет, да, в масах, то масах отталкивает, так, отталкивает, и как всегда, когда при ударе, только одного к другому, в другое, так вот то, что ударяется, оно как бы, Зогар говорит об этом, что оно в трепете и в поте, то есть от того, что от этого соударения, то есть она стоит на страже, чтобы не пропустить. Так вот он и говорит. Ибо она установлена в масахе в трепете и поту, чтобы шеллоя вора ор, чтобы свет не прошел, для того, чтобы не прошел свет от масаха и вниз. Мы на этом остановимся, я думаю. Здесь мы остановились на 9 строчке. Будет очень много иначе. Много вещей, которые кажутся непонятными, или я не знаю, как им. Учи то, что ты можешь, особенно вот все эти свойства, Малхут, Малхут де Малхут, и так далее. Все, что он нам говорит, вот эти два шаббата, то есть Малхут и Бина, и так далее, вот это то, что он называет Мифтаха и Все те понятия, все смотри, старайся это в общем-то ощутить, все, что можешь, и не забывай работать тщательно над языком, и вот языком, святым языком. Именно особенности с ивритом. А если уже еще больше можешь, еще постепенно работай также и над арамейским.